Целитель. Книга 5, глава 1. Обратный путь в королевство оказался намного сложнее, но не для меня, а для наших гребцов. На это было сразу несколько причин: ветер почти всегда дул встречный, кроме того, теперь нам предстояло плыть вверх по течению, из-за чего приходилось постоянно махать веслами. Мало нам было этого, так еще и ливень пошел, а после него поднялся сильный ветер. Пришлось нашим кораблям встать под высокий берег и пережидать. Даже до какого-нибудь порта добраться не могли. У меня промелькнула мысль, что рабы начнут разбегаться, едва окажутся на свободе. Была вероятность того, что на каком-нибудь корабле просто поднимут бунт, а потом постараются сбежать в ночное время. К моему удивлению, ничего подобного не произошло, никто убегать не планировал. Скорее всего, большинству этих несчастных просто некуда бежать. Как правило, в рабство попадали целыми семьями, а то и деревнями. Дальше мы отправились только через 3 дня. Не хотелось задерживаться, неизвестно, что дома творится, а ведь за нами еще и погоня может быть. Да, у нас имеются маги, но недруги все равно могут устроить какую-нибудь пакость. Как оказалось, проблемы нас поджидали не позади, а спереди. Как уже было сказано, флот у нас был огромным, растянулся он далеко, даже на длинных прямых участках не было видно первого корабля. Когда на палубе поднялась суета, я даже внимания не обратил. Мало ли что там случилось, может быть, очередное бревно по курсу движения увидели, вот теперь и суетятся. Ваше Королевское Величество, в дверь постучали. Что там еще? Недовольно спросил я у князя. Наши корабли перестраиваются, видимо, врага увидели, доложил аристократ. Я тут же выскочил на палубу и осмотрелся. Спешное перестроение было не позади, откуда мы ждали погоню, а спереди. Долго мучиться неизвестностью я не стал. Одна из моих галер шла вдоль нашего флота, докладывая о том, что творится спереди. Правильно делают, не ко мне мчатся, а сразу всех предупреждают, чтобы готовились к бою. Корабли на самом деле перестраивались, купеческие спешно снижали скорость и уходили в сторону, боевые корабли выдвигались вперед. «Что там?» – спросил князь, когда галера приблизилась к нам. «Впереди какой-то флот», — доложили с подплывшего судна. «Они перекрыли реку, похоже, нас дожидаются. Вроде бы к ним еще корабли подходят. Похоже, местные аристократы решили нас пощипать», — нахмурился князь. «Что будем делать, мой король? Давайте, вперед», — приказал я. «Нужно самим посмотреть, что там происходит. Только сразу все боевые корабли не отправляйте, мало ли что, могут и сзади подойти, там хватает крупных рек, где могли укрыться враги. Видимо, противник не особо горел желанием с нами воевать, потому что дымы впереди так и не появились. Там у нас находился маг огня, он бы наверняка быстро устроил кораблям погром. Если нет дымов, значит, бой еще не начался. Глупо со стороны возможного неприятеля, дают нам возможность перестроиться. Примерно через час мы увидели корабли, перекрывшие нам путь. Их было всего 3 десятка, грозная сила, только не против нас. Все же на наших кораблях имеются маги, а значит, мы можем устроить мощную бойню. Хорошо, что оставили одного мага позади, иначе купеческие судна могли бы не сдобровать. Как оказалось, мои воины уже вели переговоры с перекрывшими нам дорогу людьми, две галеры стояли рядом друг с другом, и сейчас один из моих бергитов что-то живо обсуждал с незнакомым мне господином. Лезть вперед я не стал, мы остановились и стали наблюдать, чем все закончится. «Мой король, посмотрите, похоже, это наш знакомец пожаловал», — указал князь на приближение еще 5 кораблей. «На этих кораблях на самом деле имелись гербы знакомого нам князя, чьего ребенка я вылечил совсем недавно. Видно, он опоздал к началу и теперь спешил соединиться с войском возможного неприятеля. Тварь неблагодарная», — процедил Видар. «По всей видимости, доброта здесь не в чести. Думаешь, это его идея?» — спросил я. «Это же глупость. Он прекрасно видел мои возможности и знает, кто мы, а значит, что у нас может быть куча магов. Да и не похож он на подлеца, вроде бы достойный человек. Появление моего корабля с 2 галерами сопровождения не остались незамеченными моими переговорщиками. Они тут же закончили беседу и направились к нам. Как оказалось, князь Сорин тоже увидел мой стяг на нашей мачте, в отличие от большинства кораблей, у нас он имелся. Приближаться ко мне на боевых кораблях он не решился, спустили лодку и направились ко мне. Правда, перед этим успел о чем-то переговорить со своими союзниками. И как это понимать, князь? Сходу перешел я в наступление, показывая свой праведный гнев, даже не поздоровался. Или вы решили, что будете с нас плату брать? Насколько мне известно, суда по этой реке проходит беспрепятственно, тем более до этого момента у нас не было друг к другу никаких претензий. Ваше Королевское Величество, осторожно начал князь, видно, наша настороженность его немного смутила. Дело в том, что сейчас мы в состоянии войны с работорговцами, а нам до вашей резни какое дело? Влез в разговор Видар. Мы не ваши союзники и уж тем более не их, какие к нам могут быть вопросы? А вообще мне показалось, что вы заранее готовились к этой встрече. Конечно, ничуть не смутился князь. О том, что вы пересекли границы наших земель, мы узнали сразу же, дозорные сообщили. В прошлый раз не было такого теплого приема, усмехнулся я. Мы вроде бы совсем недавно вниз по течению плыли, так вы не пытались нас остановить. До этого в вашем флоте не было малайских кораблей. Движение вашей эскадры очень похоже на вторжение работорговцев. Господин, Хек от чего-то развеселился и захихикал, после чего решил блеснуть остроумием, они думают, что мы с работорговцами заодно, а мы же их разгромили. Особенно ты, усмехнулся Видар, то есть вы решили, что мы совместно с малайцами решили тут у вас немного поразвлечься, спросил я у гостя. Мы не можем этого исключать, нахмурился князь. Поймите, мы тут даже года не можем спокойно прожить, чтобы эти твари на наши земли набег не устроили. А как же заключение мирного договора? Не смог удержаться от вопроса мой вассал. Заключаем, пожал плечами князь. Только некоторые малайские дворяне плевать хотели на все договоры, и все равно пытаются угнать в рабство наших людей. Да их королю в этом случае не можем претензий выказывать, он также плевать на них хотел. Мол, дворяне сами такую инициативу проявляют. Если хотите, можете их всех перебить. В общем, мирный договор есть, а вот мира между нашими землями нет, вот и приходится постоянно быть начеку. Поверьте мне, князь Сорин, с Малайским королевством мы теперь тоже в состоянии войны, засмеялся я, к тому же все их корабли теперь мои трофеи. Так что не переживайте, не собираемся мы на вас нападать, наоборот, освободили много рабов и теперь они свободные люди. Мы бы хотели в этом убедиться, вздохнул князь. «Можно посмотреть, господин не врет, даже Лиания возмутилась от такого недоверия. Мы и правда теперь все свободные». Девушка как-то быстро освоилась в окружении незнакомых людей и орков. Раньше она все время старалась куда-то спрятаться, а потом целыми днями бродила по палубе. Даже соседство орков ее ничуть не смущало. Забавно было наблюдать за тем, как Хек, взявший ее под свою опеку, учил девочку распознавать мимику лица зеленокожих. «Вот, посмотри, сейчас орк чем-то очень доволен, видишь, как верхняя губа приподнята», комментировал мимику одного из зеленокожих Хек, бесцеремонно тыкая пальцем в здоровяка. «А мне кажется, что это он недоволен, а очень сильно злится», пролепетала девочка, испуганно глядя на орка, который тоже заметил повышенное к себе внимание. Крак даже голоса не понижал, все его слышали. «Нет, он был довольным», — засмеялся мелкий засранец. «А вот теперь почему-то начал злиться, вон как у него нижняя губа отклячилась. Забавно, правда? Ну да, если бы в меня так пальцем тыкали и изучающим тоном комментировали мое поведение, я бы тоже начал злиться». Правда, орк, который случайно оказался учебным пособием, не стал затевать драку. Хотя какая там драка, просто убил бы Хека одним взмахом и все. «У нас была очень строгая дисциплина, никто не дрался, можно сильно повредить свою шкуру и оплеть одного из командиров». «Каким образом ты хочешь убедиться в моих словах?» – спросил я. «Мы бы хотели проверить ваши корабли», – вздохнул аристократ. «Поймите меня правильно, мы не хотим кого-то обидеть, но и пропустить вглубь своих земель просто так эти корабли не можем». «Хорошо», – кивнул я, – «проверяйте, только шустрее, мы и без того задержались». Проверка затянулась до самого вечера, так как пропускать в свои ряды вражеские галеры, чтобы все прошло быстрее, мы не собирались. Кстати, их количество немного увеличилось. Чтобы показать свои добрые намерения, князь решил рискнуть своей жизнью и остался на моем корабле. Почему рискнуть? Все просто, он же не знал наверняка, что мы не имеем никаких дел с работорговцами. Так что если бы его соратники нашли у нас рабов или вражеские отряды, случился бы бой. И князь первый сложил бы свою буйную голову. Видно, свободные аристократы даже с бывшими рабами побеседовали, после осмотра они даже немного повеселели. Их можно понять, случись бой, ничего хорошего их бы не ждало. Одна из галер решила приблизиться к нам, Не знаю зачем, вроде бы у них сорвало якорь, вот и начали приближаться, а может, по другой причине. Мой маг шарахнул заклинанием по ходу движения галеры так, что появился столб пара. Всем показали, что с нами шутить не стоит. После проверки дорогу нам освободили и можно отправляться дальше. Князь пригласил меня к себе в гости, нам все равно нужно было набрать чистой воды и пополнить припасы для того, чтобы двигаться дальше. Отказываться я не стал, тем более он прекрасно понимал, что со мной будет куча дружинников. Не думаю, что задумал какую-то подлость. В портовом городе, в который мы прибыли, за порядком следили. Как мне кажется, местные дворяне были намного благороднее, чем мои соседи. С другой стороны, если бы они не могли объединяться и следить за порядком на своих землях, то все их владения давным-давно бы опустошили работорговцы. Вроде бы королевство по соседству сильное, но дают ему достойный отпор, да такой, что воевать с ними никто не хочет. Даже сейчас, едва моя армада появилась на горизонте, тут же начался сбор ополчения, гонцы помчались во все стороны. Кроме того, крестьяне тут же отправились в укрепленные поселения, чтобы не стать добычей работорговцев в случае, если они все же прорвутся. Князь в своем городе был не один, у него имелась пара родственников, один из которых владел землями по соседству, тот самый брат, у которого делают такие славные галеры. Посадили меня на почетное место и тут же начали всячески обхаживать. Понятно было, что этим ребятам от меня что-то нужно, вот и стараются. Аккуратно расспросили и о моем походе. Не могу сказать, что их сильно порадовало то, что их противники понесли серьезные потери. Понятное дело, если король вдруг надумает объявить мне войну, его славное войско пойдет через земли этих самых дворян. Точнее, поплывут на кораблях, а Малайское королевство довольно сильное, так что проблем они могут доставить немало. Вон как аристократы переглянулись и нахмурились после того, как узнали о нашем бое. «Король Вахур этого так не оставит», — заявил князь. «Не бойтесь, что он на вас войной пойдет. Конечно, вы живете довольно далеко, но на кораблях можно добраться без проблем. Вы, главное, с ним в союз не вступайте», — усмехнулся Видар. «Поверьте, ничего хорошего вас тогда не ожидает, только смерть. Весь непобедимый флот короля пойдет на дно у наших границ». «Самоуверенное заявление», — скривился Сорин. «Он может и не нападать, а просто разграбит ваши деревни». «У меня есть армия», — усмехнулся я, — «границы хорошо защищены. Эти бездельники будут только рады, если мы с кем-то воевать начнем. Как мне кажется, какая бы ни была у вас армия, сюда вы ее привести не сможете, врагов у вас и там хватает», — заметил Сорин. «Видно, решил перейти к главной теме, из-за которой меня сюда пригласили. Наш враг куда серьезнее Малайского королевства», — заметил я. «Конечно, если они спровоцируют серьезную войну и при этом нанесут мне ощутимый вред, я обязательно навещу это королевство, но пока не хочу связываться с работорговцами, нет никакого желания и времени. У вас довольно необычные для этих мест товары, рано или поздно рынок вблизи вас будет насыщен. К тому же, насколько мне известно, большинство ваших соседей живут намного беднее, чем мы. Они просто не в состоянии дать вам желаемую сумму. Мы же имеем выход на рынок малайцев, можем вам в этом помочь. Готовы скупать ваши товары с небольшой скидкой, а с ними займемся торговлей сами». «Как интересно», — усмехнулся Видар. «Насколько я знаю, свободные аристократы относятся к купцам с некоторым презрением. А вы сами планируете этим заниматься? Плотная торговля, вот что нужно для значительного вливания в экономику, ну и безопасность земель тоже. Я не вижу ничего, порочащего честь своей земли, если буду торговать с вами. Тем более вы тоже некогда по торговым делам правили, а с вами ваш король», — ничуть не смутился хозяин города. «Так что я буду только рад, если у моего княжества появятся новые торговые партнеры, которые могут сделать мои земли еще богаче». Видар тут же прикусил язык. «Мы ведь тоже сейчас занимались торговлей. Правда, немного не учли жадность купцов, поэтому в Малайском королевстве нам лучше больше не появляться. Вообще я был не против того, чтобы торговать с местными аристократами, деньги нам всегда нужны. Но сами аристократы ничего кроме кораблей предложить пока не могли, а это печально. Попытался с них потребовать, чтобы они закупали для меня рабов, но получил отказ. Этих самых рабов малайцы набирали в том числе и здесь, поэтому обогащать их за свои деньги он не хотел, что вполне разумно». Сорин сам сознался в том, что если бы не враги их соседей, такие же королевства, то их бы уже давно стерли в порошок. После Малайского королевства вдоль всего побережья полно разных государств, и все они промышляют работорговлей, часто воюют друг с другом, причем армии у них достаточно многочисленные, из-за чего влиятельное соседнее королевство не может вплотную заняться свободными аристократами, да и сами князья осознают угрозу, поэтому друг другу глотки не грызут, а в случае серьезной опасности всегда собирают общее войско, как-то так. Разумеется, они даже хотели заключить со мной военный союз, только вот теперь я уперся. Оскорблять их отказом не хотелось, пришлось объяснить, с кем мы воюем и какая это угроза для многих людей. Кстати, если бы не полноводная река, то все местные аристократы уже давно бы кровью умылись. Тут мощные сооружения никто не возводит, монстры быстро бы все захватили. Само собой, о диком лесе здесь знали, но считали, что эта опасность где-то очень далеко и их никак не касается. Мне кажется, очень зря они к этому так относятся. Если империя падет, то рано или поздно эти самые чудовища придут сюда, и тогда всем станет тошно. Мы хотели бы закупать не только зелья, но и усиливающие эликсиры, заявил Сорин. Готовы платить большие деньги? Нет, тут же покачал я головой. Об этом даже речи быть не может. Почему? Если у нас станут хорошие отношения, то наше усиление и вам принесет много пользы, станет намного безопаснее. Будь у нас такие солдаты, как у вас, то мы бы не пропустили наших общих врагов по реке, они бы к вам не прошли. Нет, повторил я, и дело не в жадности, а в том, что даже у нас этот товар в большом дефиците. Эти эликсиры очень трудно раздобыть, поэтому они крайне редко попадаются в продаже, а я ими вообще не торгую. Я повторюсь, мы воюем с диким лесом, этот враг намного страшнее и сильнее любых работорговцев с побережья. Я вас понял, кивнул князь. Может быть, вернемся к этому вопросу позже. Вы не будете против, если с вами отправится мой человек, просто нам нужно знать, где точно находятся ваши земли. Да, пожалуйста, кивнул я. В этих реках действительно можно легко заблудиться. На самом деле, если плыть по самой большой реке, то тоже попадешь в эти княжества. Просто беда в том, что она очень часто петляет, проще и быстрее добираться по другим. Когда мы плыли, то составляли карты местных водоемов. Меня удивило то, что здесь как будто бы очень давно выкапывали специальные каналы, которые сохранились до сих пор. Разумеется, сейчас они уже заросли, но можно увидеть в реке укрепленные берега, это явно делали давно, но работу мастеров заметно и сейчас. Эти самые укрепленные берега были видны далеко не везде, но я почему-то был уверен, что во многих местах, где мы проплывали, если убрать землю и ил, то будет виден фундамент. Вот не удивлюсь, если узнаем, что раньше здесь была высокоразвитая цивилизация. Конечно, не такая, как на Земле, но все же. Поэтому по рекам можно путешествовать в любую точку свободных земель. Ну, что скажешь, брат, про этого короля? Спросил Сорин у своего родственника и соседа, провожая взглядом удаляющиеся корабли. Не знаю даже, что сказать, мужчина вздохнул. Не похож он на короля, какой-то слишком добрый, что ли? Добрый, усмехнулся Сорин. Они только что кучу народа перебили. Вчера до нас один купец добрался, проплывал мимо того города. Болтают, что сами они почти не понесли потерь, если верить местным. Как бы Вахур на самом деле не пожелал поквитаться с Ларсом, поморщился мужчина. Эти твари пойдут по нашим землям и наверняка попытаются пограбить. Вряд ли, покачал головой Сорин. По крайней мере, когда они отправятся к дикому лесу, то нас трогать не будут, это для них чревато, мы же им потом все снабжение перерезать можем. Да и не факт, что Вахур попытается решить вопрос с этим пришлым силой. Вам удалось выяснить, сколько у него магов? Посмотрел он на одного из своих вассалов. Нет, господин, его люди хоть и многое болтают, но из их разговоров не удалось узнать, сколько в отряде магов. Точно ни один и не два. Угу, кивнул своим мыслям Сорин. Если про дикий лес рассказы хоть частично не врут, то в его землях еще маги имеются, кто-то же должен там оборону держать. Нет, не пойдет Вахур на него войной, скорее у себя виноватых в этом конфликте найдет. Хотя нам бы тоже лучше не конфликтовать с людьми Ларса, мало ли чего, больно они лихо возникшие проблемы решают. Нужно узнать, что там вообще случилось. На самом деле их спровоцировали или они просто увидели, что охрана скверная и решили, что платить не нужно, можно и так все взять. Дорогу к нему узнаем, сами будем к нему плавать, ответил брат Сорину. Так и сделаем. ты с постройкой его кораблей не затягивай. Как сделаешь, я, пожалуй, сам в гости к этому королю наведаюсь, посмотрю, как они там живут. Очень интересная личность, удивляет, как он умудрился орков приручить. Насколько я знаю, они крайне неохотно служат людям. Тут же творится что-то непонятное, все отряды перемешаны и никто не ворчит, как будто так и надо. Ладно, надеюсь, мои люди разберутся, что это за Ларс такой и как он вообще здесь оказался. Глава 2. Мне пришлось отправить две самые быстрые галеры вперед. Мы же не рассчитывали, что привезем с собой столько народа, нужно их теперь где-то размещать. Пусть мои люди пока займутся постройкой домов. Благо, что лес заготавливали безостановочно, бревна имелись в достатке, стройка тоже шла постоянно. А еще нам самим хотелось, чтобы дикий лес начинался как можно дальше от укреплений. В общем, к нашему приезду все было готово, правда, людей еще нужно будет разбить на группы, отобрать из них тех же мастеров, причем заняться этим необходимо как можно скорее. Видар, паразит этакий, хотел часть мастеров переманить на свои земли, за такую наглость пришлось сделать ему выговор. Получается, что это я ради него плавал неизвестно куда. Князь после этого чуть не разрыдался, а после начал жаловаться на свою горькую судьбу. Мол, мастеров в королевстве совсем мало, а благоустраивать территории нужно, я ведь сам такой приказ отдал. Это на самом деле было так, как только у нас появлялась новая территория, то аристократы, которые на ней правили, должны были привести все в порядок. Порядок заключался не только в том, чтобы извести всех разбойников и дать крестьянам спокойно работать, но и сделать нормальные дороги. В общем, приходилось всем как-то обустраиваться. Хорошо, что школы открыли, понемногу мастеров будет становиться больше. Я немного сглупил, когда не стал уплывать вперед нашего многочисленного флота. Меня все чаще стали посещать неприятные мысли о том, что нужно как можно скорее вызвать всех своих чудовищ, чтобы отобрать беременных самок. В общем, вызвал я свою свору сразу, как только корабли начали причаливать к берегу. Мои питомцы могли находиться очень далеко и добираться до города не один день. Как оказалось, они крутились где-то рядом. Нужно было видеть глаза прибывших рабов, когда из леса выскочила огромная стая и помчалась к кораблям. Мы на это даже внимания не обратили, а вот новички едва не лишились чувств, увидев такую картину. Некоторые судна тут же начали отплывать подальше от берега, пять кораблей вообще столкнулись между собой, в результате один чуть не потонул, кое-как успели подтянуть его к берегу, чтобы посадить на мель. Благо, что вскоре навели порядок, но сходить на берег все равно никто не торопился. Большинство бывших рабов высаживали на безопасный, правый берег, а вот всех мастеров и воинов требовалось разместить в городе. Позже решим, где нам их умения пригодятся. Разумеется, твари впечатлили не только новичков, но и представителя князя, который прибыл вместе с нами. Разнообразие тварей даже меня впечатляло, тем более они не сразу все вместе примчались, а приходили к городу группами. «Ваше королевское величество, это и есть твари из дикого леса?» – полюбопытствовал Бергит Сибби. Сибби был представителем князя, его вроде как просто послали узнать дорогу в мое королевство, чтобы проще было вести торговлю. Хотя еще до прибытия домой удалось узнать, что это не простой человек. Скорее всего, его послали не только разузнать дорогу, но и разнюхать, как мы живем и много ли сил под моей рукой. Зачем это все князю нужно, я не знал, но пусть смотрит, меня это нисколько не тревожит. Да, вот с ними мы и воюем, кивнул я и направился в сторону городских ворот. Оттуда уже появилась моя супруга, пришла встречать мужа с кучей охраны и своих служанок. Видно, Сибби понял, что разговор не состоится, поэтому пошел приставать к другим моим аристократам, ему же где-то нужно разместиться. Как оказалось, у меня в городе был гость, пожаловал отец Зры, князь Духунил. Он держался немного позади, понимал, что по своей семье я соскучился больше, чем по нему. Не могу сказать, что его визит слишком порадовал, потому что просто так он никогда не приезжал. Оставалось только догадываться, с какими новостями он прибыл, с хорошими или плохими. Поговорить сразу с князем у меня не получилось. Сначала была пирушка по случаю нашего благополучного возвращения, которая затянулась допоздна. На следующий день я тоже был сильно занят, беременных самок требовалось затащить в город, а это достаточно сложная работа. Кстати, одна из стай так и не откликнулась на мой зов, скорее всего, она или уничтожена, или просто нашла себе новый дом, так как самки там тоже понесли. В то, что вся стая поголовно уничтожена, я не верил, наверняка бы хоть одна уцелела. Это серьезная проблема, потому что чудовища, которые вырастут без артефакта в своих головах, станут опасны и для моих охотников. Впрочем, они и на кихиров наверняка будут охотиться, а если и не будут, на город все равно нападать не станут. 3 дня у меня ушло на то, чтобы собрать и запереть беременных самок. Нелегкая эта работа, особенно если учесть, что самцы тоже охраняли будущее потомство. В городе они были не нужны, кое-как удалось их прогнать. Мне уже доложили о том, что нападения на город стали очень редкими, а значит, кормить такую свору будет просто нечем. Дармоеды никому не нужны, тем более, если на них нужно переводить ценный ресурс. 2 суток некоторые чудовища крутились неподалеку, но потом голод все же погнал их в лес. Я так уставал, что даже забыл о том, что у меня в гостях тесть. Впрочем, Зара напомнила мне о своем отце, пришлось с ним побеседовать. К счастью, на этот раз он принес не только плохие новости, но и хорошие. Даже не знаю, я подал пример великим или они сами до этого додумались, но поступили некоторые из них почти так же, как и я. Решили мудрые аристократы увеличить свои владения за счет свободных земель, видно, начали серьезно задумываться о своем будущем. Разница лишь в том, что сначала я обосновался на ничейной территории, а потом, просто отвечая ударом на удар, аккуратно понемногу подгребал под себя новые владения. Даже те дворяне, которые не хотели идти под мою руку и считали, что лучше бы меня тут вообще не было, понимали, что я в своем праве и имел полное право карать тех, кто на меня нападал. Меня же провоцировали, поэтому приходилось отвечать жестко. Великие решили действовать сразу жестко, видимо, посчитали, что если империя под боком, то они любого в бараний рог скрутят. Сначала именно так и было, смогли сходу захватить несколько городков, а потом стали подгребать под себя окрестные земли. Видно, в империи без этой выходки проблем мало, нажили себе еще неприятности. Великие прибыли не одни, а с кучей своих аристократов, и всем им нужно было давать земли. В общем, стали они агрессивно вырезать всех свободных дворян. Разумеется, местным аристократам это сильно не понравилось, и они начали отчаянно сопротивляться. Грудь в грудь биться с великими никто не собирался, поэтому стали использовать тактику выжженной земли. По возможности уничтожали все, чтобы новым хозяевам ничего не осталось, также нападали на обозы. Некоторые небольшими группами проникали в империю и там, на землях великих родов, посягнувших на их территории, устраивали разные безобразия. Вроде бы сначала с ними справлялись, но потом к этому присоединились и остальные свободные дворяне, уж больно жестко великие начали устанавливать новые порядки. Дошло до того, что дворян вырезали целыми семьями, чтобы в будущем не было проблем. Вроде что в этом такого, ну началась очередная война. Меня-то это каким образом касается, только дело в том, что из-за начавшихся конфликтов ко мне будет крайне сложно добраться. И если большинство гостей из империи мне тут даром не нужны, то вот, например, гномы поставляли оружие и доспехи, а пройти им нужно как раз по территории, охваченной беспорядками. В общем, скверное дело, это уже не говоря о том, что крестьяне из империи теперь вряд ли смогут ко мне приехать, нужна целая армия, чтобы их охранять. Конечно, могли бы помочь маги, да вот беда, после разгрома на границе Дикого Леса они держали оборону против чудовищ. В общем, из рассказа князя я понял, что война будет идти долго, создали имперцы себе дополнительные проблемы. Вот интересно, кто подкинул им эту идею. Дед в этом не участвовал или решил пока от такого воздержаться. Как сообщил князь, великие сейчас пытаются хоть как-то навести порядок, но у них мало людей, скорее всего, вышибут их обратно в империю. Похоже, ждать крестьян из империи больше не стоит, сделал я вывод. Или наоборот, будут возить крестьян намного чаще. Не согласился со мной князь. Как-то там все бестолково, складывается ощущение, что эта война началась именно из-за вас. Не хотят великие империю еще больше ослаблять из-за ваших непомерных аппетитов, вот и решили за счет свободных земель артефакты выкупать. Посмотрим, вздохнул я. В любом случае, плевать, что там и как. Кстати, как вы считаете, удержит империя границы или нет? Как мне сообщили, твари на них здорово насели. Имперцы теперь не знают, что делать. Сейчас уже все нормально, территории, конечно, потеряли и вернуть их уже не смогут, но и твари много порубили, так что дальше они точно продвигаться не смогут. Почти всех имперских солдат на границу с Диким лесом перекинули. Хорошо, что хватило мозгов не пытаться снова отбить земли. Да, я чего приехал-то? Как будто спохватился князь. У меня же имеется для вас подарок, вы даже не представляете, как было трудно его раздобыть. С этими словами князь обернулся к одному из своих охранников и ему тут же передали две небольшие книги. Вот, положил он их на стол. Думаю, вам будет очень интересно, Зара попросила их найти. Только вот эту книгу никому не советую показывать. Книга, про которую говорил князь, была не просто старая, а древняя. Но самое главное, что в ней имелись заклинания именно для меня, точнее для подобного мне мага. Отличный подарок, похоже, раньше такие маги как я все же существовали. Вторая книга была о кихерах, об этой необычной и редкой расе. А почему никто не должен знать об этой книге, уточнил я. Потому что до недавнего времени она принадлежала не мне, а нашим общим знакомым, усмехнулся Духунил. Имперцам, нет, эльфам, смогли ее прямо у них из-под носа упереть, наверное. Там шум до сих пор не стих. Неужели это такая ценность? Удивился я. По-моему, только кихеры могут пользоваться подобной магией. Еще ваш наследник, засмеялся князь. Но дело не в этой книге, а в других. Мы же в главную эльфийскую библиотеку не только за ней ходили, поэтому лучше пусть никто не знает, что одна из пропавших эльфийских вещей попала в ваши руки. Понятно, кивнул я. Буду осторожен. Про эльфийскую библиотеку, о которой упомянул князь, я слышал, если верить слухам, в ней было собрано множество самых разных и редких книг не только по магии, но и по истории, и прочим наукам. Охраняли ее тоже соответствующе, даже не могу представить, как драу смогли туда пробраться. Наверняка полезли за чем-то ценным, а эту взяли скорее до кучи. Ну и нужно полагать, что эльфы сейчас будут рыть землю носом, чтобы узнать, кто их ограбил и где теперь украденные ценности. Вот ведь не было печали. Рано или поздно они могут узнать, в чьих руках находится часть награбленного. С другой стороны, сделать они мне ничего не смогут хотя бы потому, что теперь я нахожусь от них слишком далеко, армию прислать точно не смогут, если только убийц. Кстати, мне тоже не помешает создать свою библиотеку и собирать туда редкие экземпляры книг, хотя бы по той же магии. Копию этой книги точно сделаю. Мне очень хотелось пойти и почитать книгу, посмотреть, какие там имеются заклинания, но сразу же уходить было бы некультурно. Все же князь на самом деле преподнес хороший подарок, нельзя было вот так его бросать, к тому же родственник. Как оказалось, у него были еще новости, которые меня заинтересовали. В империи тоже была такая библиотека, сообщил мне князь. В ней было огромное количество книг, некоторые из них весьма ценные, и не только для людей, а для всех разумных. Почему была, уточнил я. Не совсем правильно выразился, улыбнулся князь. Эта библиотека существует до сих пор, правда, добраться до нее крайне сложно. Она в диком лесу, догадался я. Странно, если она такая ценная, то почему ее не вывезли? Не успели, слишком быстро потеряли город, пояснил князь. Она находилась в хранилище, которое гномы возводили специально для этого. Наверняка все рукописи в целости и сохранности, хотя прошел уже не один десяток лет, нужно только до них добраться. И где находится этот город? Я даже не поленился и принес старую карту. Вот тут, гость ткнул пальцем в одну из точек, обозначающих потерянный город. Расстояние до него было приличное, но ближе, чем до тех же гор. Впрочем, пока я туда точно идти не планирую, без этого дел хватает. К тому же собираться в такую опасную экспедицию глупо, не хватало еще, чтобы меня там убили, был бы сын постарше, можно было рискнуть. Королевство сейчас держится на мне, а если я сгину в походе, то неизвестно, что тогда будет. Могут воины взбрыкнуть, скажут, что не собираются служить драу. Хотя краки за всеми следят, недовольных пока нет, но с моей гибелью может все быстро измениться. Если когда-нибудь доберетесь до этого хранилища, позволите своему родственнику там покопаться, отвлек меня от мыслей князь. Вам в этом хранилище нужно что-то конкретное, уточнил я. Нужно, кивнул князь, врать не стану. Да там не только мне что-то нужно, многим. Это хранилище было создано во время пика могущества империи, в нем даже орки могут найти для себя кое-что интересное. Конечно, сейчас вам туда рано соваться, тем более что-то оттуда приносить. Ваше королевство пока слишком слабое, простите за откровенность. Даже так, удивился я, могут попытаться отобрать что-то силой, конечно, могут и наверняка попытаются это сделать», — усмехнулся князь. «На самом деле там находятся не только книги и рукописи, но и некоторые ценности, которые очень нужны всем. Что, например?» «Например, в хранилище есть одна корона немалой ценности, но эльфам она нужна, потому что принадлежала их первому королю, даже мне неизвестно, сколько ей лет. Эта корона переходила из рук в руки от одного эльфийского правителя к другому как символ власти. Потом один из правителей сложил голову в бою с империей, ну а корона перешла в руки императору. Забавно, правда? Символ власти эльфов находится в руках людей. Насколько я знаю, они отправляли в этот город несколько экспедиций, чтобы добраться до ценностей в хранилище. Правда, все эти экспедиции оканчивались неудачей. Вот теперь представьте, что будет, если эта самая корона попадет к вам в руки. Они не поскупятся нанять армию воров, чтобы до нее добраться. Мне кажется, договориться с вами они просто так не смогут. Да и люди не поймут, если отдадите корону эльфам. Что ни скажи, а это для всех служит напоминанием о былом могуществе империи. Да и та битва, в которой сложил голову эльфийский король, тоже была памятная. Ушастые тогда знатно отгребли. Что там еще есть интересного? Уточнил я. Вам что именно нужно? Тоже какая-нибудь памятная вещь? Да, вздохнул князь. Но об этом сейчас говорить рано, позже к этому вернемся. В конце концов, неизвестно, когда вообще попадем в это хранилище. Кстати, гномы о нем тоже наверняка знают, будьте с ними осторожны, они могут попытаться добраться до него первыми, там и для их короля кое-что имеется. Без меня не доберутся, усмехнулся я. Мы еще долго беседовали с князем. Перед самым уходом он посоветовал мне в первую очередь почитать про кихиров, мол, найду там очень интересную для себя информацию, и ведь угадал. Книжка хоть и была небольшой, но кое-что полезное в ней найти удалось. В основном в ней рассказывалось про быт кихиров, как они живут, чем питаются и прочее. Интересно, откуда автор узнал такие подробности? Возможно, кому-то все же удавалось с ними уживаться, вот и дошла информация до наших дней. Как оказалось, они на самом деле не умели пользоваться боевой магией, вся их мощь заключалась в чудовищах. Вот их они могли разводить тысячами как домашний скот, потом просто натравливали на людей или других своих врагов. Врагами они считали абсолютно всех представителей других разумных рас. Почему это происходит, в книге сказано не было, просто всех ненавидели и все. Впрочем, об этом я знал и без книги, а вот то, что они живут небольшими группами, для меня это стало новостью. Причем каждая их группа, как правило, это близкая родня, занимающая огромную территорию, на которой уничтожали всех конкурентов. Нам очень сильно повезло, что мы смогли вырезать кихиров в том городке. В такие большие группы они собираются только перед крупным нападением, а значит, эти кихиры должны были прийти ко мне. Пусть и не все, там ведь были и детеныши, но все же, получается, один род собрался в кучу, тут мы на него и напали, тем самым оставив один участок дикого леса без кихиров. Но долго так продолжаться не будет, рано или поздно на таких благоприятных территориях обязательно объявятся новые хозяева. Как бы то ни было, передышку мы получили довольно продолжительную, нужно и в будущем как-то отслеживать кихиров, а после этого уничтожать. К сожалению, мои воины не могут найти поселение этих тварей, скорее всего те, которые умудрялись наткнуться на кихиров, были убиты. Это нам невероятно повезло, что противник чувствовал себя в полной безопасности, в противном случае в окрестностях бегали бы тысячи разных чудовищ. Одичалые приходили ко мне еще раз, правда, в это время меня не было в городе, но мне кажется, что позже еще придут. Нужно будет их нанять, пусть ищут поселение кихиров, ну а мы их будем уничтожать, чтобы облегчить себе жизнь. Моя супруга тоже не сидела без дела. Как уже было сказано, некоторые князья создавали что-то вроде коалиций, чтобы не давать мне расти дальше. Так вот, это я могу долго ждать, пока на меня нападут, а супруга ждать не пожелала. Появилась опасность, и она, как истинная представительница своего народа, решила ее по-своему. Послала своих охранников навестить некоторых особо ярых противников. Разумеется, никаких разговоров с князьями не было, их всех просто вырезали и на этом все. Причем убили разом 5 человек, ночью, при этом никто из охраны ничего не видел. Князья собрались обсудить свои дела, кое-как договорившись о встрече. Сейчас между их родственниками началась серьезная свара, начали друг друга подозревать. В общем, Зара своим поступком спровоцировала очередную бойню. Пусть лучше между собой разбираются, а меня не тревожит. Само собой, никаких боевых заклинаний в магической книге, которую мне подарил князь, не было. Зато было сказано, как более эффективно лечить людей. При этом на лечение стало уходить куда меньше магических сил. Я и так последнее время не жаловался, сил хватало, но все равно оценил подход к лечению разных болезней, потому что и скорость лечения могла быть выше. Похоже, эту магическую книгу писали под диктовку одного из кихиров. Страшно даже подумать, что с ним делали, чтобы узнать нужную информацию. Хотя они говорят более охотно, когда поймают их детеныша, а возможно, обошлось без пыток. Где-то около 2 недель я занимался только тем, что разгребал накопившиеся проблемы, устраивал встречи со своими приближенными, иногда выслушивал жалобы, благо, таких было немного. У меня имелись люди, которые занимаются этим вопросом. Просто иногда случалось так, что аристократы имели претензии друг к другу. Например, 2 дворянина считали какое-то небольшое поле своим, вот с этим вопросом и пришли ко мне, никто не хотел уступать конкуренту. Это у моих людей все было просто, я раздавал территории лично, а то, чем они владеют, записывалось в специальную книгу, да еще и в нескольких экземплярах. В общем, споров у них при этом не возникало, проблемы были у бывших свободных дворян. Вот с этими пришлось повозиться раньше, они то и дело выхватывали друг у друга территорию, сейчас же воевать между собой было нельзя, за это я мог запросто сунуть в петлю, из-за чего приходилось решать проблемы миром, заваливая меня многочисленными жалобами и прошениями. Самое скверное, что почти никто из дворян не мог документально подтвердить, что владеет определенной территорией. В общем, после решения споров приходилось их заносить в специальную книгу, чтобы в будущем таких проблем не возникало. Не обходилось и без разного рода наглецов. Один из бергитов, совсем недавно присягнувший мне на верность, решил, что ему все можно. Он взял и нарезал себе 3 деревни, причем забрал их, по сути, у своего соседа, только свободного бергита, который мне на верность не присягал. У давнего соперника хватило мозгов не выбивать неприятельскую дружину со своей территории, это могло закончиться для него весьма плачевно. Он просто напросился на прием к Заре, чтобы пожаловаться на наглых подданных. При этом он прихватил с собой соответствующие документы и показал, что это его территория. Добрая королева не стала тянуть с решением, деревни вернули прежнему владельцу, а у моего подданного забрали в пользу казны 1/2 земель, чем сильно его огорчили. Обиженный бергит вместо того, чтобы покаяться, в присутствии многих дворян заявил, что отказывается от клятвы. Зара тут же объявила его клятвопреступником, а на следующий день этот недоумок болтался в петле. Его оставшиеся земли также благополучно перешли на баланс моего королевства. В общем, Зара без меня даром времени не теряла. Спустя месяц после моего возвращения из похода неожиданно нагрянули гости, и не кто-нибудь, а своим визитом меня почтили эльфы. Глава 3. Встретили эльфов неласково. Один из моих отрядов, патрулирующих прилегающую территорию, едва не вступил с ними в бой. О том, что у меня с длинноухими не самые теплые отношения в городе знали все, вот и относились соответствующе. Даже все местные были в курсе того, что у нас как-то состоялся бой. При этом количество врагов, которые посмели напасть на мою землю, увеличивалось от рассказа к рассказу. Сейчас уже выходило так, что эльфов было раз в 10 больше, чем нас, в их армии имелись десятки магов, ну а мы едва ли не плетьми их разогнали. Как бы то ни было, до боя с отрядом эльфов дело действительно чуть не дошло, нужно отметить, что их было около 300. Мои воины сразу нападать не стали, бросили клич, собрав большой отряд, и только после этого встретили врага, который даже не подозревал, что их вот-вот начнут резать. Благо, что командир отряда все же вступил в переговоры, ему и пояснили, что это что-то вроде посольства, приехали поговорить с королем Ларсом. От самой границы до моей столицы эльфов сопровождал серьезный отряд, после его сменили мои гвардейцы, элитные воины. При этом вся эта элита участвовала в бою против эльфов. Простые граждане тоже встречали остроухих как врагов, а не как друзей или желанных гостей, а в деревни и городки пропускали только за очень большие деньги. Такое ощущение, что предупреждали добрых жителей королевства, что эльфы тут нежеланные посетители. Врать не буду, я тоже с этими гостями церемониться не стал. Знаю, как они себя ведут, когда к ним кто-то приезжает, да и помню их отношение к людям. Мы для них низшая раса, а себя они считают венцом эволюции, что в корне неверно. В общем, сначала доделал все свои дела, а спустя неделю позвал к себе их старшего. Все это время они жили в моей столице, правда, не имели возможности по ней перемещаться, были под постоянным надзором. Хорошо, что в гостинице слуги остались, которые их кормили, иначе им бы самим пришлось себе еду готовить. С эльфами прибыло даже два мага, видно, обеспечивали безопасность гостей. Когда я позвал к себе старшего, их ко мне вести не стали, следили за моей безопасностью, пригласили только командира отряда, целого князя и двух его приближенных. Всех троих полностью обезоружили, тем самым нарушив негласное правило ведения переговоров, можно сказать, длинноухих оскорбили. С другой стороны, мы ведь с ними в состоянии войны, а значит, вести себя будем так, как захотим, пусть спасибо скажут, что их вообще сюда пустили. Обычно моя супруга не очень любила присутствовать на таких мероприятиях, но сейчас даже она уселась в кресло рядом со мной. К сожалению, я не смог выяснить, с какой целью пожаловали эти ребята. Краки крутились в гостинице, но ничего интересного узнать не смогли. Хотя о моих разведчиках уже многие знали и старались держать язык за зубами, видимо, эта информация дошла уже и до эльфов. Была мысль, что у них кто-то болеет, но нет, все здоровые. Если честно, я думал, что они про меня уже забыли. Я же теперь далеко живу, большинство имперцев едут лечиться к ним, а вот гномы ездят только ко мне, так что эльфам я все еще как кость в горле. «Внимательно вас слушаю», — произнес я, когда эльфы приблизились. Изображать из себя вежливого и гостеприимного хозяина даже не собирался. Эти сволочи хотели меня убить, и мне плевать, что я наносил их государству экономический вред, переманивая клиентов. Впрочем, нежеланные гости тоже не собирались действовать по давно заведенному протоколу, что сильно не понравилось моей супруге. Она сидела и прожигала их одновременно ненавидящим и презрительным взглядом. «Наверное, у меня никогда подобное не получится. По сути, я простой человек, а вот она, княжеская дочь, аристократка очень древнего рода. Тем более перед ней сейчас были самые лютые враги. Ты королевского рода?» Даже не сказала, а прошипела эльфузора, причем в ее голосе было столько угрозы, что эльф сразу же растерял все свое высокомерие. «Нет, тем не менее», — твердо ответил он, — «где твой поклон перед королем? Тебя сюда прислали оскорбить нас или просто таким незамысловатым образом решили избавиться от никчемного слуги? Так я лично могу организовать твою смерть, только не обещаю, что она будет легкой». Эльфы переглянулись между собой, потом старший склонил голову, его сопровождающие отвесили полноценный поклон. «Ваше королевское величество», — начал эльф, — «в данный момент вы стали королем довольно сильного государства, а наш правитель пытается поддерживать добрые отношения со всеми. Однажды я уже испытывал ваши добрые отношения», — усмехнулся я, — «когда вы напали на мои земли. Это была инициатива. Только не надо мне врать, что все это произошло по вине одного князька, который сам проявил инициативу, вроде как твой монарх ни при чем», — перебил я гостя. «Зачем прибыли? В прошлом у нас с вами были разногласия», — после короткой паузы продолжил эльф. «Но ведь нужно жить и развиваться дальше. Так зачем враждовать, если можно жить в мире? Тем более сейчас у нас нет друг к другу никаких претензий. Вы находитесь далеко от нашего королевства и не наносите никакого вреда нашей экономике». «Хорошо», — усмехнулся я, — «враждовать больше не будем, я вас услышал, так и передайте вашему королю. У вас все», — видно, мой ответ слегка удивил гостя, не на такое он рассчитывал, тем не менее, собрался он быстро. «Мы хотели бы закупать у вас некоторые ингредиенты. К сожалению, империя сейчас сама нуждается в ряде зелий, из-за чего поставки резко снизились. Мы можем давать такую цену, которую вам никто больше предложить не сможет. Людям ведь всегда нужно золото, а как же», — снова усмехнулся я, — «только у меня и без вас золота хватает, а хороший рынок сбыта уже имеется. Боюсь, что вы у меня ничего не получите. Мы дадим очень хорошую цену», — не отставал эльф. «Вы же понимаете, что, я тебе прямо скажу», — перебил я гостя, — «в ваши добрые намерения мне верится очень слабо. К тому же то нападение, оно, знаете ли, как-то скверно повлияло на хорошие отношения между нашими государствами. В том бою мы потеряли много хороших людей и орков. Сейчас ты приходишь ко мне и говоришь, что теперь мы должны сотрудничать. Впрочем, я не против хороших отношений, Человек я довольно миролюбивый, но в ответ на небольшую услугу со стороны вашего правителя. Какую? Напрягся эльф. У вас имеются рецепты редких зелий, которые я хотел бы получить в знак нашего будущего сотрудничества и добрых отношений, улыбнулся я. Вы же знаете, что мы храним свои рецепты в строжайшей тайне, поэтому наши целители самые лучшие. Только вы нас превосходите, нахмурился эльф. Ну и что? Как-то же я должен понять, что ваш король на самом деле хочет мира. Не переживайте за свои секреты, я никому о них не расскажу. Зара после моих слов не удержалась и рассмеялась, впрочем, вскоре снова стала серьезной. И мне, и ей было прекрасно известно, что никаких секретных рецептов мы не получим. Эльфы на самом деле держат их в тайне. Вот и пусть незваный гость катится туда, откуда приехал. Само собой, мне было понятно, что длинноухим от меня нужны не ингредиенты, а что-то другое. И мне очень хочется узнать, что именно. В то, что они прибыли меня убивать, я не верил, мои воины покрошат их отряд на куски и даже не вспотеют. Сейчас, чтобы до меня добраться, нужны или очень опытные убийцы, или большая армия. Впрочем, армия тоже не гарантирует успех, закрепились мы тут основательно и в крови любого утопим. Хирон, подозвал я вождя краков, когда эльфы ушли. Мне нужно знать, зачем я нужен этим тварям. Пусть твои подчиненные сопровождают эльфов, только отправь самых лучших, чтобы все было максимально скрытно, авось узнаем, что им от меня так нужно. Все сделаем, мой господин, кивнул старичок, после чего засеменил к дверям. Постепенно наше собрание перешло в совет короля с его приближенными, причем вопрос стоял очень интересный. Видар начал жаловаться, что в окрестностях не только моего города, но и почти всех крепостей стало очень мало тварей. Было бы неплохо, если мы захватим еще несколько замков, люди есть, маги для усиления гарнизона тоже, сейчас можно воспользоваться моментом. Даже забавно было его слушать, вроде все должны быть счастливы, что чудовища из дикого леса перестали беспокоить, а нет, много недовольных, дворяне терпят убытки. Нужно признать, что и мне такое затишье не нравилось. Нет, я не думаю, что кто-то хочет на нас напасть и из-за этого начали собирать твари в кучу. Просто пока на освобожденное от кихиров место не пришли новые, мы же целое племя вырезали, видимо их соседи об этом пока не узнали. Надо же, не смог сдержать смеха князь. Вот ведь удивительное дело, я всю свою жизнь воевал с чудовищами, как и мои предки. И вот настал тот день, когда можно вздохнуть спокойно и отдохнуть, но нет, мне теперь это не нравится. Можешь просто один в лес сходить, проворчала Сарина. Как можно дальше, а еще лучше поезжай в империю, сам слышал, что чудовищ там хватает. Девушка одна была в печали, ее род потерял огромный участок земли. Не могу сказать, что проблемы рода меня очень сильно тревожили, хотя я уже считал своего деда родным человеком. Просто у меня своих забот хватало, так что сейчас не до проблем рода, да и не мог я им помочь, чтобы себе ущерба не нанести. Видар немного погорячился, когда сказал, что можно захватить сразу несколько крепостей. Артефакты на них были, но чтобы взять под контроль сразу столько территорий, требовалось снять часть солдат с других укреплений. По крайней мере, чтобы на новых землях имелись достойные гарнизоны. У меня хоть и много воинов, прошедших усиление, но не хотелось разбивать их на небольшие отряды. Большинство из них составляли мою гвардию, а отправлять против чудовищ простых воинов слишком опасно. Впрочем, мои вассалы меня убедили, началась подготовка к новому походу. Сам я никуда не собирался, мне и тут есть чем заняться, не стоило всюду свой нос совать. Краки все же смогли узнать, что эльфам было от меня нужно, правда, не во всех деталях. Засуетились мои враги из-за того же, из-за чего и Драу, они тоже хотели попасть в библиотеку, которая раньше принадлежала империи, а сейчас была затеряна где-то в диком лесу. Сообщил мне об этом не Хек, а какой-то другой крак. Причем мой помощник хотел ему помешать это сделать. Они влетели в мой кабинет небольшим клубком почему-то из печи, при этом кусали друг друга и мутузили маленькими кулачками. «Это мой господин», — орал Хек. «Это я должен ему все докладывать, а твое дело только узнавать. Да ты и без того зажрался, я узнал, я и доложу». Не сдавался его соперник. Мы с Зарой немного понаблюдали за схваткой, а после моя жена подняла двух смутьянов за шиворот. «Вы что тут устроили?» – строго спросил я. «Плетей захотели?» «Мой король», – угодливо заулыбался соперник Хека, – «ваш верный слуга все выяснил». Эльфов интересует какое-то древнее хранилище, поэтому их король хочет строить с вами добрые отношения. Даже мне стало интересно, что в этом хранилище, проворчал Азара, опуская на пол двух мелких задир. Когда отец прибудет, постараюсь у него все выяснить. Хорошо бы, вздохнул я, наверное, там много чего интересного есть, если все так зашевелились. Любопытно, почему гномы ко мне с этим вопросом не приходят? Им незачем, улыбнулась жена. У нас и без того хорошие отношения, да и торопиться они не любят. Сейчас просто будут стараться поддерживать с тобой дружбу. Король гномов тебе постоянно письма со своими послами присылает. Все беспокоится о том, как ты тут живешь. Наверняка старый плут тоже знает о хранилище или библиотеке, неважно. Мой господин, вы довольны моей работой? Спросил Крак. Он так и стоял рядом, глазея на нас. Доволен, кивнул я. Проси, чего хочешь. Можно я тоже при вас буду? Вдруг Хек поспевать перестанет? Тут же попросил награду Крак. Это кто здесь не поспевает? Возмутился мой слуга. Да я, если хочешь знать, целыми сутками господину служу. Да ты только жрешь целыми сутками, об этом все знают, засмеялся Крак. Хорошо, тоже не сдержал я улыбки. Забавно наблюдать за этими существами. Как тебя зовут? Хьюк, господин, представился Крак. Будете оба при мне, сообщил я им. Но если станете устраивать драки, выгоню обоих. У Хека после моих слов стало такое лицо, как будто я его предал. Впрочем, вскоре он перевел взгляд на своего нового напарника. Мне кажется, теперь эти двое будут постоянно устраивать между собой драки. Обычно все новости мне приносил Херон или Хек, а тут на его привилегию кто-то покусился. Не удивлюсь, что это произошло с подачи Херона. Хек на самом деле последнее время больше на кухне пропадал, и новости стали чаще приносить другие краки. Мой помощник действительно зажрался. Теперь будет усиленно работать, чтобы остаться при мне, а то ведь так недолго потерять самое лучшее место. Работать не надо, только новости докладывай, выбирая полезные. Кстати, краки под моей рукой чувствовали себя неплохо, активно размножались, тем самым увеличивая площадь, за которой можно было пристально наблюдать. Они сейчас следили за всеми моими соседями, правда, за границей их пока было мало, но ничего, сейчас им не нужно бороться за свое существование, питаются хорошо, так что могут спокойно выполнять свою работу. К сожалению, поход закончился не так удачно, как хотелось бы. Несколько крепостей мои люди взяли почти без боя, в некоторых так даже начались работы, а потом бравому войску пришлось спешно возвращаться в одну из крепостей. Причина была проста, разведчики наткнулись на огромное количество тварей. Почему-то я не сомневался, что это кихеры их сюда притащили, недолго нам пришлось ждать новый род. Благо, что пока они на нас нападать не собирались, но это лишь вопрос времени, а значит, лучше нанести удар первыми и снизить поголовье врага, пока их монстры не перебили моих. Разумеется, мне пришлось отправляться в поход самому, твари ведь только меня слушаются. Князь Видар, а именно он возглавил мое войско, снова дожидался моего подхода в крепости. Я же остановился и не торопился двигаться вперед. Мне требовалось дождаться подхода всей своей стаи, а они не держались вместе. В моей стае были разные виды чудовищ, поэтому они бы с радостью друг друга съели, если бы не были ко мне привязаны. Единственное, что их объединяло кроме привязки, это то, что им всем было абсолютно наплевать на мои артефакты, они на них не действовали. Впрочем, я специально таких отбирал, я их даже лечить мог. Благо, что они продолжали держаться своей стаи, они таскались за мной как те же котры. Видно, для кихиров наше присутствие стало полной неожиданностью. Они наверняка узнали о людях в крепости, несколько раз на нее наваливались чудовища, но серьезного штурма не было. Само собой, лезть к кихирам сейчас не стоило, хотя я определил, где они находятся. Вокруг них крутились чудовища и было их достаточно много. Уходить незваные гости тоже не собирались, видно, сейчас решали, что им делать. Я вперед не лез, да и стаю свою отозвал. Кстати, моя стая тоже крутилась вокруг меня и никуда не уходила, видно, чувствовала опасность. Они порыкивали, то и дело останавливаясь и принюхиваясь к запахам, но вперед не лезли. Со мной сейчас было 3000 самых лучших воинов, еще и 2 мага, так что мы могли здорово пустить кровь местным обитателям, только пришли сюда не для этого. Одного из краков я отправил в крепость, чтобы передал князю о том, что мы готовы к бою. Осталось только ждать, когда противник сделает первый шаг. Подошел я вовремя, потому что на следующую ночь началась атака на крепость. Кихер не собирались жить бок о бок с людьми, поэтому решили избавиться от их нежелательного присутствия. Кстати, из книги мне удалось узнать, каким образом кихер отправляют не всех своих тварей, а часть оставляют при себе. Тут все просто, один из них своих питомцев никуда не отправляет, они его защищают, ну и заодно тех, кто находится с ним рядом. Как оказалось, кихеры тоже не могли отдавать приказ отдельным особям, только всем сразу. Поэтому и ходили в набеги группами, сначала посылали в атаку своих питомцев те, у кого их меньше всех, ну а потом остальные, вроде как после разведки боем. Бывали случаи, когда чудовища просто уходили. Видно, кихеры их уводили, посчитав, что получат больше урона, чем нанесут. Сейчас я даже не рискнул отправлять на разведку краков, слишком опасно. Хорошо, что ветер дул в нашу сторону, так что нас не могли почуять. Только вот мои питомцы изрядно нервничали, чувствуя рядом такое количество врагов. Бой начался как обычно, ничего нового. Твари, получив команду от своих хозяев, разом взвыли и помчались в сторону крепости. Кстати, она хоть и имела стены, но они были слегка разрушены. Хорошо хоть ворота поставить успели, да и то неизвестно, крепкие они или нет. Тут имелся ров, но он уже давно заросший. Сначала ветер занес его мусором под самый верх, а потом и трава проросла. К этому времени очистить его просто не успели, так что никакой защитной функции он не выполнял, но зато успели закрепить мои артефакты.